Глава 9. «Мы тебя никак не могли дозваться», — подбежал ко мне Женька, в глазах которого я увидела настоящую тревогу, и от этого потеплело на сердце. «Вроде бы вот только что за нами шла, и вдруг раз и нету. Мы так и не поняли, как ты в эту канаву забралась, и почему мы тебя в ней никак не могли увидеть. Она же вроде совсем небольшая». «Да ладно, скажешь тоже», — возразил ему Марк. «Я Лисхин еле вытащил. Эта канава как траншея, узкая и трындец какая глубокая». «Наверное, это что-то вроде ливневого стока», — глубокомысленно сообщила подошедшая Стеша. «У нас такие на даче были, чтобы вода не на территории накапливалась, а стекала куда-нибудь в лес». «Вытащили и хорошо», — махнула рукой я, едва заметно покачав головой в ответ на вопросительный взгляд Жени. «Мол, потом поговорим». Он понятливо кивнул и тут же поддержал меня. «Предлагаю на этом сегодняшнюю прогулку считать завершенной и вернуться в комнаты. Надо же познакомиться с теми, кто заселился сегодня. Это вам, девчонки, хорошо. У вас полный комплект уже. А нас еще ждут сюрпризы, и не факт, что приятные». «Кстати, может, какую инфу свежую разместили?» — согласилась с нами уже не такая бледная, как недавно, Клео. «Давайте тогда сейчас каждый к себе, а на обеде увидимся». Мы дружно двинулись по дорожке в сторону жилого комплекса, но я не выдержала и оглянулась. За забором, на фоне темно-зеленых деревьев, еле заметной голубоватой тенью завис тот самый призрак, который недавно разговаривал со мной. Увидев, что я его заметила, он качнулся и исчез в ветвях. Мол, смотри у меня, я за тобой слежу. Господи, вот только призраков со странными советами мне и не хватало для полного счастья. Но в любом случае, надо будет идти в библиотеку и искать там что-то, что даст мне подсказку о том, о чем я не имею ни малейшего представления. Единственное слово, за которое я хоть как-то могу зацепиться, — это трилистник. Призрак сказал, что я одна из них, но не соизволил объяснить, из них — это из кого? Из трилистников? А их много? Или он имел в виду что-то другое? В гостиной мы договорились встретиться после сигнала на обед и снова пойти вместе, а пока немножко отдохнуть. Я сварила себе какао, взяла пару печенюшек и отправилась к себе, но не успела удобно устроиться в кресле, как в мою дверь тихонько поскреблись. «Открыто», — слегка удивленно ответила я, так как никаких гостей не ждала, а с девчонками мы только что расстались. «Лис, можно?» В дверь просунулась голова Женьки, а потом и он сам, дождавшись моего кивка, просочился в комнату. «А ты чего так по-партизански?» — улыбнулась я. «Вроде же тут днем не запрещено друг другу в гости ходить». «Да просто хотел с тобой наедине поговорить», — объяснил Женя. «А то сейчас набегут все, и разговора не получится. А откладывать не хочется». «Полностью согласна». Я поставила чашку и обхватила руками колени. «Знаешь, со мной за последние сутки столько необъяснимого произошло, сколько за всю предыдущую жизнь не случилось». «Та же фигня». Женька устроился в соседнем кресле. «Давай тогда сначала я тебе расскажу, что со мной было, а потом ты. Ну и сравним, попробуем сделать какие-нибудь выводы». «Давай». Я приготовилась слушать, но на всякий случай уточнила. «Если что, ты зашел договориться со мной о свидании», — неожиданно подмигнул мне парень. «Самая логичная версия, Лисхин, поверь. И потом, ты что, хочешь сказать, что тебе не нравится такой классный парень, как я?» И он с театральным возмущением скрестил руки на груди, но потом не выдержал и расхохотался. Впрочем, тут же зажав рот рукой и оглянувшись на дверь. «Нравится», — не стала спорить я. «Впрочем, ты прав. Если все будут думать, что у нас с тобой отношения, то ни у кого не возникнет лишних вопросов». «Согласен», — кивнул Женька. «Потому что ты мне тоже нравишься, Лисхин. Однако давай всю лирику оставим на то время, когда разберемся со всеми непонятками, которые творятся вокруг. Полностью поддерживаю. Я протянула ему руку, которую парень торжественно пожал, а потом подумал, лукаво улыбнулся и коснулся моего запястья легким поцелуем. «Да ну тебя!» Я шутливо отмахнулась, хотя врать не буду. Стало приятно и как-то непривычно волнующе. «Рассказывай давай!» «Даже не знаю, с чего начать». Женька задумчиво смотрела в окно, и я не стала его торопить. Если бы мне предстояло рассказать кому-нибудь о событиях ночи, я бы тоже 100 раз подумала, как это сделать так, чтобы меня не сочли сумасшедшей. Я всегда плохо сплю на новом месте. Хоть в гостинице, хоть у друзей, всегда так было. И хоть я здесь уже 2 дня, но все равно заснуть — это целый квест. Тут вроде только получилось задремать, как слышу. Ходит кто-то в гостиной. Даже не ходит, а крадется словно, понимаешь? И у нас то же самое было. Кивнула я, стараясь не пропустить ни слова из того, что говорил Женька. Я тоже услышала и даже хотела выглянуть, но потом стрёмно стало. А еще оно... Тут Женька перешел на шепот. В комнату заглядывала, прикинь? Точно. Я невольно поежилась, так как снова нахлынул тот страх, который я испытала ночью. А потом ушел, словно проверял что-то. Вот и у меня сложилось такое впечатление, что он посмотрел во все комнаты, чтобы убедиться в чем-то. То ли в том, что тот, кто ему нужен на месте, то ли наоборот, что его нет. А с другой стороны, у вас-то все комнаты уже заняты. Эх, жалко, что я не посмотрела, как он выглядит. «Я видела», — призналась я. Когда оно ушло, я выглянула в окно и увидела черную тень, которая словно плыла над землей, как в фильме ужасов, вот честно. «Ты реально рискнула посмотреть, какое оно?» Женька смотрела на меня со смесью удивления и восхищения. «Ну ты рисковая девчонка, Лисхин. Знаешь, как я боялась, что оно обернется и заметит меня?» И куда оно делось? Видно было, что Женьке и жутко, и интересно одновременно. Уплыла куда-то в сторону флигеля для преподавателей и обслуги. «Я дальше не видела», — ответила я, и перед глазами словно опять возникла зловещая черная тень. «А потом с тобой что-нибудь происходило?» «Помню, что снилась какая-то ерунда, но что именно, забыл напрочь», — вздохнул Женя. «Вроде куда-то шел, а может, бежал. Не то по каким-то траншеям, не то по катакомбам. Сумбурные какие-то обрывки только сохранились». Тут я глубоко вздохнула и рассказала ему все. И про ночные блуждания в коридорах, и про серую траву с лиловыми цветочками, и про дверную ручку в виде черепа. Женька слушал очень внимательно, а в некоторых местах понимающе кивал. Когда я, рассказывая о сегодняшних событиях, произнесла слово «трилистник», он хлопнул себя по лбу и воскликнул. «Точно! А я никак не мог вспомнить, какое же слово все время звучало у меня в голове, пока я шлялся по этим непонятным местам во сне. Трилистник. Да, именно оно. Теперь бы понять, что это все значит». Я невольно заразилась охватившим Женьку волнением. «Раз и ты его слышал, и я, может быть, мы оба как-то с ним связаны. Этот же сегодня сказал мне, что я одна из них. Может, из тех, кто входит в этот трилистник? Ну, типа, как японская триада. Или мы оба трилистники. Блин, где бы нарыть информации? И ведь даже не загуглишь. Но ты говоришь, что этот призрак?» Я обрадовалась, что в голосе Женьки не было ни насмешки, ни недоверия, а лишь спокойная констатация факта. Мол, призрак так призрак, дело житейское. Говорил о библиотеке. «Может, сходим посмотрим?» «А как мы объясним свой внезапный интерес к библиотеке? Нам же надо не просто книжку выбрать, а порыться как следует». «Значит, как только начнутся занятия, нам нужно будет взяться за какой-нибудь реферат или доклад, чтобы был официальный повод зависать в библиотеке», — тут же предложил Женька. «Будет очень хорошо, если мы попадем в одну группу. Марк сказал, что вроде сегодня уже должны вывесить списки». «Ну, раз Марк сказал, тогда, конечно, так и есть», — улыбнулась я, испытывая какое-то просто запредельное облегчение от того, что теперь не одна, что есть с кем поговорить и обсудить все странности, происходящие вокруг. Судя по выражению лица, Женька испытывал примерно такие же чувства. «Это здорово, когда свои страхи ты можешь разделить с кем-то, кто в теме и точно не сочтет тебя больным на всю голову. Давай тогда не будем пороть горячку», — очень серьезно сказал мой друг. Почему-то я была уверена, что Женька для меня не просто приятель, а именно настоящий друг, и выбрался из кресла. «Не будем», — согласилась я, «но постараемся не упускать мелочей, даже если они покажутся нам несущественными». «И еще», — Женька слегка смутился. «Давай договоримся, что не будем друг от друга ничего скрывать, во всяком случае в том, что касается этих тайн и загадок. Я вот почему-то уверен, это только начало какой-то жутко таинственной и мрачной истории. И судя по тому, что происходит уже сейчас, впереди нас ждет вообще жесть какая-нибудь. Так что давай хотя бы между собой фигу в кармане не держать, ладно?» «Слушай», — вдруг сообразила я, — «раз этот призрак говорил о Трилистнике, значит, должен быть кто-то третий? Два человека как-то не слишком хорошо бьются со словом «трилистник». «Точно! Ты соображаешь!» Женька одобрительно посмотрел на меня. «Я вот даже не подумал про это. Значит, среди наших есть кто-то еще, кто видит и слышит то же самое, что и мы». «К бабке не ходи», — подтвердила я. «Осталось понять, кто это. Один из тех, кого мы уже знаем, или из новеньких? Но не будешь же у всех подряд спрашивать, не видит ли он черных теней и не снится ли ему всякая потусторонняя хрень?» «Будем присматриваться и осторожно задавать наводящие вопросы, отслеживая реакцию», — решил Женька. «Ну и сразу подыгрывать друг другу, ежели что». «Знаешь», — вдруг сообразила я, «мы, правда, обещали никому не рассказывать, но тут особый случай, мне кажется. Дело в том, что Клео обладает определенными способностями. Может, она могла бы нам помочь? У нее и доска эта для духов с собой, и шар какой-то. Только ты никому не говори, я тебя очень прошу, иначе я буду выглядеть болтушкой. Просто мне кажется, что ты должен знать, а больше никто». «Не скажу», — очень серьезно кивнул парень, и я поняла, действительно не скажет. «А вдруг она и есть третий трилистник или третья часть трилистника?» «Может быть», — я пожала плечами. «Давай я попробую аккуратно узнать, намеками, не напрямую. Хотя мне кажется, что ждать следующих событий нам долго не придется». Женька задумался, а потом, вернувшись от двери, очень тихо сказал: «Если эта тень, которую ты видела, уплыла в сторону преподавательского флигеля, то значит...» Он не договорил, но я его мысль уловила и прижала ладони к щекам. «Кто-то из учителей или персонала...» «Значит, присматриваться нужно не только к ребятам, Лисхин», — прошептал Женька, «и быть очень осторожными. И, само собой, постараться как можно быстрее получить обоснованный доступ в библиотеку». «Заметано», — также шепотом ответила я, чувствуя, что сквозь вполне объяснимый страх потихоньку пробивается азарт. «Интересно же, во что такое мы оказались впутанными?» «Тогда до встречи в столовой», — подмигнул мне Женька и, выглянув в гостиную, быстренько свалил к себе. Не успела я допить остывшее какао, как в дверь стукнули, и на пороге нарисовалась улыбающаяся Стеша. «Интересно, с чего я взяла, что в закрытом пансионе меня ждет скука и тоска? Вон даже какао попить спокойно не получается. Все время какой-то движ. Да еще и тайны со всех сторон, пусть и жутковатые. Ну, и парень симпатичный. Но это, разумеется, вообще не главное. Точно-точно». «Там списки вывесили, мне Марк сказал», — сообщила соседка и пояснила. «Просто он ко мне заходил за карандашами. Да хоть за солью, Стеш, чего ты оправдываешься?» — засмеялась я. «И что, ты уже смотрела? Я про списки, если что». «Язва!» — беззлобно фыркнула Стеша и, не выдержав, тоже хихикнула. «Нет, решила вместе с тобой глянуть. Идем!» Возле появившейся еще утром большой доски в холле, когда мы уходили гулять, на ней еще не было никаких объявлений. Толпился народ. Мы узнали девчонок из второй гостиной. Они тоже приветливо нам помахали. Там же были Марк и Кир. А вот Люси и Цейс мы не увидели. И нельзя сказать, что сильно по этому поводу расстроились. А трое парней и две девушки были нам незнакомы. Точнее, мы их видели издали утром. «Эй, народ! Вы уже посмотрели! Дайте другим глянуть!» Возмутилась Теша, когда поняла, что через головы ничего рассмотреть не получится. «Успеешь!» — едва повернувшись, бросила ей одна из новеньких девчонок. «Кто первый встал, тот и смотрит». Я внимательно посмотрела на говорившую. Симпатичная блондинка, которая была бы даже очень хорошенькой, если бы не скучающее презрительное выражение лица. И тут Стеша меня слегка удивила. Вместо того, чтобы ответить хамке что-нибудь резкое, она усмехнулась, смерила ее с ног до головы подчеркнуто оценивающим взглядом и что-то шепнула стоящей рядом Нике, после чего они обе рассмеялись. Незнакомая девица фыркнула, но на ее скулах вспыхнули два алых пятна. Видимо, не привыкла она получать отпор, и без ответа этот демарш наверняка не оставит. «Да уж, скучать нам точно не придется».